Как только духовные печати исчезли, Вэнь Лин сосредоточился. Он видел, хотя и совсем не четко, как все восемь печатей занимают собственное положение в воздухе. Лучи света, исходящие от духовных печатей, переплетались и образовали довольно сложную структуру. Кроме того, когда лучи света образовали эту структуру, Вэнь Лин почувствовал, как огромное количество духовной энергии притягивается в это место. В воздухе вспыхнула еле заметная вспышка и сразу же исчезла. Му Чэнь удивленно открыл глаза и был счастлив. Наконец-то у него получилось. Хлоп-хлоп. Стоя неподалеку, Вэнь Лин удовлетворенно захлопал в ладоши. Подойдя ближе, он сказал: «Поздравляю с созданием твоего первого духовного барьера». Му Чэнь восхищенно улыбнулся. Этот маленький духовный барьер не считался даже духовным барьером первого ранга, но он все равно был счастлив. Вэнь Лин пошел вперед и вступил в духовный барьер. Войдя в барьер, он сразу же увидел, как искажается воздух. Из воздуха появились многочисленные огни и связали Вэнь Лина словно веревкой. Неплохо. Увидев барьер в действии, Вэнь Лин улыбнулся. Его тело задрожало, и вырвавшаяся из него духовная энергия разрушила духовный барьер. Конечно же, такой слабый духовный барьер, который не достиг даже первого ранга, не сможет удержать его. Имя этого крошечного духовного барьера – связывающий духовный барьер. Хотя он не достиг первого ранга, он все еще довольно полезен. Если твой противник не будет осторожен, этот барьер его ненадолго задержит. Тогда ты получишь преимущество, объяснил Вэнь Лин. Му Чэнь кивнул. Он знал эффект этого духовного барьера и ценил его. Поэтому он провел столько времени, пытаясь его создать. Господин Вэнь, когда я смогу создавать духовные барьеры первого ранга? Спросил Му Чэнь. Хотя связывающий духовный барьер прост в использовании, он все еще не слишком эффективен. Только после того, как он сможет создать духовный барьер первого ранга, он станет сильнее. Чтобы создать духовный барьер первого ранга, нужно отлично контролировать 15 печатей. Ты все еще слишком слаб, сказал Вэнь Лин. 15 духовных печатей, ха, кивнул Му Чэнь. Уплотнив 8 печатей, он почувствовал, что уплотнить следующее будет гораздо сложнее. Чтобы уплотнить 15 печатей, ему потребуется приложить гораздо больше усилий. Так как теперь ты можешь создавать небольшие духовные барьеры, то я расскажу тебе еще о нескольких из них. Тем самым ты создашь себе прочную основу. Хотя небольшие духовные барьеры не слишком эффективны, они все еще являются основой всего искусства, улыбнулся Вэнь Лин. Кажется, он был счастлив за Му Чэня. Да, Му Чэнь улыбнулся и кивнул. Ему было довольно интересно изучать искусство создания духовных барьеров. Возможно, у него это в крови. Подумав об этом, Му Чэнь улыбнулся еще шире. Все-таки ему было любопытно. Все-таки, если верить словам отца, то его мама достигла небывалых высот в создании духовных барьеров. Однако он не знал, духовным заклинателем какого ранга она была. В течение следующих нескольких дней Му Чэнь непрерывно развивал свою духовную энергию, наряду с изучением духовных барьеров. Конечно же, благодаря своему упорству и бессонным ночам, Му Чэнь гораздо лучше стал понимать искусство создания духовных барьеров, и количество печатей, которые он мог контролировать, увеличилось. Пока Му Чэнь с головой ушел в обучение, время не стояло на месте. Прошла неделя. Сегодня Му Чэнь ощутил тяжелую атмосферу в поместье клана Му. Он немного подумал и немедленно побежал в гостиную поместья клана Му. Гостиную охраняло несколько тяжело вооруженных охранников. Однако, увидев Му Чэня, они не стали останавливать его, потому как их заранее предупредили. Му Чэнь ворвался прямо в гостиную, где увидел несколько людей. В гостиной сидело 5 человек, выглядевшие довольно сильными. Кроме того, они испускали довольно мощные духовные колебания. Это 5 руководителей городов клана Му. Увидев 5 знакомых человек, Му Чэнь удивился. Эти 5 были лучшими генералами его отца, которые управляли 5 городами клана Му. Обычно они всегда находятся в своих городах, но сегодня они все собрались здесь. Увидев Му Чэня, Му Фэн ничего не сказал. Он только помахал рукой, и Му Чэнь занял свое место. Молодой лорд, 5 генералов улыбнулись и уважили Му Чэня. Дядя Дуань, почему вы так вежливы к моей персоне? Улыбнулся Му Чэнь. Он также сказал все довольно любезно. В конце концов, он хорошо знаком с этими 5 генералами. Ахо-хо, а маленький лорд сильно подрос, улыбнулся тощий человек. Остальные 4 также улыбнулись, и напряженная атмосфера в гостиной немного расслабилась. Му Фэн улыбнулся и сказал всем успокоиться. «Основную часть нашей поездки я уже изложил. Наши шпионы доложили, что клан Лю сделал свое движение и направляется к черной болотной топи. Поэтому, мы тоже должны немедленно выдвигаться». Му Фэн серьезно посмотрел на собравшихся и сказал: «Этот вопрос имеет чрезвычайную важность. Я лично возглавлю вылазку вместе с Чжоуе, двое из вас останутся и будут охранять клан Му. Что касается остальных трех, вы тоже пойдете с нами». Услышав слова отца, Му Чэнь немного прикусил язык. «Кажется, на этот раз клан Му мобилизует все элитные войска. Кажется, его отец очень ценит птицу девяти подземелий. Этот вопрос чрезвычайно важен и для клана Лю. Судя по собранной информации, Лю Цинтянь лично возглавит вылазку. Кроме того, Лю Цзун и Лю Мин тоже будут присутствовать», — сказал Чжоуе. Услышав это, Му Чэнь удивился. «Лю Цинтянь и Лю Цзун оба достигли стадии духа. Лю Мин тоже скоро достигнет стадии духа. Такой отряд очень силен. Неудивительно, что его отец брал с собой Чжоуе. Пятеро генералов тоже были серьезны. Они чувствовали небольшое давление от клана Лю». Затем, тощий мужчина средних лет, Дуань Вэй, подумал и сказал: «Тогда Ти Лэнг, Чэнь Сюн и я пойдем вместе с территориальным лордом. Остальные останутся защищать клан Му». «Да». Му Фэн кивнул. «Каждый из вас сформирует отряд. Сила каждого присутствующего не должна быть меньше пика стадии духовного движения. Кроме того, все должны быть ветеранами. Мы не можем себе позволить проиграть». «Да». Пять генералов немедленно крикнули и, усмехнувшись, сказали: «Кажется, на этот раз мы будем сражаться с кланом Лю. Как же долго мы этого ждали, это так бодрит». Му Фэн улыбнулся, а в его взгляде вспыхнул огонь. «Пока другие боятся клана Лю, клану Му нападет. Из-за птицы девяти подземелий войны не избежать». Му Чэнь почувствовал, как в гостиной вспыхнула жажда борьбы, и облизал губы. Глубоко в сердце он жаждал птицу девяти подземелий. Такое высокоранговое духовное животное еще не появлялось в Северном Духовном Королевстве. На этот раз тяжело предугадать, кто получит это сокровище. Глава 50. Черная болотная топь. Черная болотная топь находится на севере Северного Духовного Королевства. Кроме того, она занимает довольно обширную территорию. Из-за того, что это место чрезвычайно опасно, туда мало кто ходит, вследствие чего это место непопулярно. Территория клана Му расположена довольно далеко от Черной Болотной Топи. Поэтому Му Фэн с товарищами достиг Черной Болотной Топи лишь спустя 3 дня. Му Чэнь стоял на холме и осматривал местность. Все, что он видел, так это темный непроглядный лес. Все небо над лесом покрывали серые смертельные миазмы, содержащие чрезвычайно токсичный яд. Даже культиваторы на стадии духа не могут позволить, чтобы этот яд проник в их тело. Несмотря на то, что они были довольно далеко от черной болотной топи, Му Чэнь уже чувствовал смертельную ауру, исходящую от этого места. Это место во много раз опаснее Северного Духовного Поля. Неудивительно, что люди считают это место запретной зоной. Люди из клана Лю должны были уже прибыть сюда. Я думаю, они пойдут с запада. Мы должны встретить их, как только войдем в топь, — серьезным тоном сказал Чжоуе. Му Фэн кивнул и вытащил небольшой бутыль, в котором лежали странные таблетки. «Все примите рассеивающие яд таблетки. Хотя они не спасут от сильного яда, но смогут противостоять небольшим миазмам». Му Чэнь тоже получил таблетку и, съев ее, почувствовал, как холодная энергия расходится по его телу. Видимо, это эффект таблетки. «Надеюсь, все знают, насколько опасна черная болотная топь, поэтому всем проявлять чрезвычайную осторожность. Пойдемте». Посмотрев, что все приготовились, Му Фэн больше не стал задерживаться. Он взмахнул рукой и побежал к черной болотной топе. Позади него также бежали Чжоуе, Му Чэнь и остальные. Группа была не маленькой, приблизительно 100 человек. Да и к тому же, Му Фэн взял с собой лишь ветеранов. Они были довольно опытны, поэтому практически не создавали шума при беге. Пока они бежали, не было заметно даже пыли от их ног. Войдя в черную болотную топь, Му Чэнь сразу же почувствовал холодную ауру, прибывающую со всех сторон. Из-за этого он немного напрягся. Му Чэнь бдительно осмотрел окружающую среду. Если сравнить это место с Северным Духовным Полем, то оно слишком тихое. Однако эта тишина очень угнетала. Когда группа вошла в черную болотную топь, Му Чэнь сразу же почувствовал, как все напряглись. Они сразу же взяли в руки мечи и наполнили их духовной энергией. Даже при том, что они вели себя чрезвычайно осторожно, черная болотная топь просто кишит ловушками и опасностью. Ах, лишь войдя в черную болотную топь, Кто-то из группы уже закричал. Из-под земли, покрытой гнилыми листьями, выпрыгнула змея. Как только она появилась, то сразу же проглотила трех мужчин, которые не успели среагировать. Черная слюна, капающая из ее рта, сразу же прожигала лежащие на земле листья. Очевидно, что слюна слишком токсична. Это черная жуткая змея. Из-за неожиданного нападения группа была ошеломлена. Однако придя в себя, они сразу же узнали своего врага. Это было духовное животное среднего ранга, сила которого сопоставима со средней фазой стадии духовного вращения. Никто не мог подумать, что они встретят такое сильное духовное животное, толкая, войдя в болотную топь. ХМПФ. Увидев произошедшее, Чжоу Е нахмурился и холодно вздохнул. Плотная духовная энергия вырвалась из его тела, и он побежал вперед. Его тело исчезло и появилось над змеей, и он мощно ударил ее ногами. Рев. Из-за мощного удара Чжоу Е, позади него из духовной энергии появился образ огромного духовного животного. Это был темно-желтый, безрогий носорог. Безрогий носорог выглядел очень тяжелым, как будто это была гора, а не животное. Бум. Как только появился безрогий носорог, тело Чжоу Е стало похоже на гору. Своим огромным весом он надавил на тело черной змеи, из-за чего она лишь жалобно крикнула перед смертью. Атака Чжоу Е была такой мощной, что все тело змеи превратилось в кровавое месиво. Духовное животное среднего ранга, по силе не уступающее средней стадии духовного вращения, было убито одной атакой Чжоу Е. Увидев эту сцену, Мучень был взволнован. Ваш дядя Чжоу достиг начальной фазы стадии духа. Он поглотил сущность горного носорога, оценивающегося 180 м в ранжировании духовных животных земного класса. Все его атаки похожи на то, будто на тебя упала гора, из-за чего он может одной атакой превратить человека в груду мяса, сказал Му Фэн. Мучень завистливо кивнул. Он жаждал достигнуть стадии духа и получить свою сущность духовного животного. Чжоу Е забрал сущность черной жуткой змеи и пошел обратно. Черная болотная топь шит опасностью. Если не хотите погибнуть, будьте внимательны. Все согласно кивнули. Хотя все и вели себя настороженно, но, видимо, этого недостаточно. Убив черную жуткую змею, группа пошла дальше. Однако, теперь вся группа вела себя еще осторожней. Они бдительно осматривали местность и тщательно проверяли то место, куда собирались наступить. Хотя из-за этого группа замедлилась, это все же принесло хороший эффект. После встречи с черной жуткой змей, на группу уже несколько раз нападали, но, на этот раз, без жертв. Единственное что, дюжина человек была ранена, но не убита. Группа шла в течение получаса, Му Фэн с командой наконец достигли центра черной болотной топи. Однако тишина в этой местности была еще более жуткой. Тихо. Му Фэн, шедший впереди всех, внезапно остановился и посмотрел вглубь леса. Он посмеялся и сказал: «Лю Цинтянь, когда ты стал таким мелочным, чтобы устраивать засаду?» Услышав слова Му Фэн, все ошеломленно схватились за свое оружие и пристально посмотрели вглубь леса. Им наконец предстоит сражение с кланом Лю. Мучень тоже посмотрел вглубь леса. Он не ожидал, что они столкнутся с кланом Лю так быстро. «Му Фэн, от вашего клана Му слишком трудно избавиться». Как только Му Фэн договорил, кто-то сказал в глубине леса. Затем все услышали шаги, и из леса стали выходить люди. Из леса вышло приблизительно 100, довольно сильных, человек. Мучень пристально посмотрел на всю группу и уставился на человеке, который ее вел. Это был человек в синем одеянии, с ухмылкой на лице. Кроме того, его взгляд был похож на взгляд тигра. Когда он посмотрел на группу Му Фэна, все тут же почувствовали страх. Лю Цинтянь, территориальный лорд клана Лю. Мучень нахмурился. Очевидно, что этот человек был территориальным лордом клана Лю, Лю Цинтянем. Около Лю Цинтяня стоял мужчина среднего возраста. Его зеленые глаза источали чрезвычайно бесчувственный взгляд. Однако, судя по колебанию духовной энергии, которой он излучал, он уже достиг стадии духа. Это второй лорд клана Лю, Лю Цзун. Ну а позади Лю Цзуна стоял всем уже знакомый человек Лю Мин. Сердце Мученя сразу же наполнилось яростью, когда он увидел Лю Мина. Кроме того, около Лю Мина стоял еще один знакомый ему человек, Лю Мубай. Мучень не ожидал, что даже Лю Мубай придет сюда. Столкнувшись, обе группы недружелюбно осмотрели друг на друга. Духовная энергия вырвалась из тел каждого присутствующего, и атмосфера стала напряженной. «Негодяй, так ты и правда забрал ту вещь?» Увидев Мученя позади Му Фэна, Лю Мин и Лю Мубай холодно посмотрели на него. Теперь они были полностью уверены, что Мучень забрал карту. Хотя Люмин догадывался об этом, его все же обвел вокруг пальца какой-то слабый мальчишка. Однако, Мучень, столкнувшись взглядом с Люмином, лишь слегка улыбнулся. Затем, он посмотрел на Лю Мубая и сказал: «Я должен поблагодарить тебя за такой огромный подарок». Лю Мубай напрягся и сказал: «Ты просто слишком удачлив, радуйся, что так счастливо живешь». Из-за улыбки Мученя, Люмин начал еще сильнее скрежетать зубами. «Охо-хо, Муфен, у тебя довольно храбрый сын». Лю Цинтянь тоже взглянул на Мученя. Должно быть, он уже знал, что именно из-за Мученя сюда пришел клан Му. Муфен безразлично посмотрел на Лю Цинтяня и сказал: «Клан Лю, не будьте такими жадными, поделитесь тем, что нашли. Если вы хотите присвоить добычу только себе, то это будет некрасиво. Клан Му, вы ищете смерти, придя сюда», — холодно сказал Лю Цзун, стоящий позади Лю Цинтяня, посмотрев на Муфена. «Вероятно, проще убить вас, чем позволить вам забрать все себе», — глумился Чжоу Е. Лю Цзун холодно засмеялся и сказал: «Если все элитные войска умрут здесь, то клан Лю поможет клану Му в управлении его территорией. Боюсь, что вы не сможете», — медленно сказал Чжоу Е. Прекратив говорить друг с другом, обе группы пристально смотрели друг на друга. Духовная энергия начала увеличиваться. «Кажется, скоро здесь начнется кровавая бойня». Мучень спокойно посмотрел на напряженную атмосферу и тоже выпустил свою духовную энергию. Однако, как только он был готов, он что-то услышал. Он обернулся и посмотрел в другую сторону черной болотной топи, откуда доносился странный звук. «Бзззззззз». Услышав этот звук, Мучень был ошеломлен. Однако выражение его лица мгновенно изменилось. Глава 51. Пожирающие дух пчелы. БЗЗЗЗ. Из глубин леса доносилось еле слышимое жужжание, которое заставило Мученя напрячься. Хотя черная болотная топь кишит опасностями, которые могут отнять жизнь, но больше всего люди боятся другой вещи. Все боялись духовного животного низкого ранга, пожирающей душу пчелы. Это духовное животное было размером с ладони по силе лишь в начальной фаз-стадии духовного движения. Однако все, кто выжил в черной болотной топи, всегда рассказывали, что с этим животным лучше никогда не пересекаться. Конечно же, такую пчелу очень легко убить, однако эти животные перемещаются миллионами особей. Проносясь по топи, они выглядели словно огромное черное облако. Любое духовное животное, которое попадется им на пути, будь оно хоть среднего ранга, сразу же превратится в груду костей. Даже животные высшего ранга немедленно убегают, услышав приближение этих пчел. «Папа». Поэтому, услышав жужжание, Мучень перепугался и немедленно сказал отцу: «Быстрее, нужно уходить, сюда движутся пожирающие дух пчелы». Услышав его слова, Муфен начал бояться. Он, не мешкая, тут же сказал своим людям: «Быстрее, нужно уходить отсюда». Сказав эти слова, он немедленно помчался в другую сторону черной болотной топи. Он больше не думал о Лю Цинтяне. Если они попадут в когти этих пчел, то клан Му понесет огромные потери. Когда клан Му в спешке убежал, клан Лю был ошеломлен. Лю Цинтянь нахмурился и тоже изменился в лице. «Это рой пожирающих дух пчел, бежим!» Лю Цинтянь крикнул и начал убегать в другом направлении. Конечно же, они знали, насколько опасен рой пожирающих дух пчел. Недавняя напряженная атмосфера рассеялась, и обе группы разбежались в разных направлениях. В тот же момент, когда они поспешно убегали, из леса появился огромный рой пчел, сопровождаемый жужжанием. Удар. Когда появился рой, даже вся земля задрожала. Духовные животные, похожие на мышей, отчаянно копали землю, чтобы спрятаться. Однако рой был намного быстрее. Уже через несколько секунд эти мышеподобные духовные животные испустили свой последний вдох. Как только рой покинул это место, там лежали лишь белые кости и совсем немного крови. Если приглядеться, то можно заметить огромное количество пчел, размером с ладонь. Рты этих пчел покрыты огромным количеством клыков, с которых капала свежая кровь. Клан Лю и клан Му быстро покинули это место, однако они все еще недооценивали скорость роя. Через некоторое время обе группы были со всех сторон окружены пчелами, из-за чего начали раздаваться первые пронзительные крики. Свежая кровь возбудила желание пчел убивать, поэтому они не спешили улетать. Вместо этого рой разделился на две колонны и быстро полетел к обоим группам. «Прячьтесь!» — крикнул Муфен, увидев приближающийся рой. Группа разделилась на две подгруппы и, стиснув зубы, посмотрели на рой пчел, не смея воссоединяться. «Маленький Му, Чжоуе изменился в лице, увидев, что Мучень отделился от них. Он уже хотел попытаться прорваться через рой пчел, но был остановлен Муфеном. «Расслабься, этот парень не так слаб, как ты думаешь. Кроме того, старый Дуань и другие с ним. Для начала, нам нужно уйти от этого роя. Он знает, куда нужно идти», — посмотрев на вторую подгруппу, сказал Муфен. Услышав слова Муфен, Чжоуе немного поколебался, но все же кивнул. Хотя Мучень все еще молод, он уже довольно способный. Зная Мученя, он легко избежит многих опасностей в черной болотной топи. Муфен махнул рукой и повел мужчин глубже в лес. Они далеко убежали от опасного роя. Какая неудача! Мучень видел, что их группа разделилась, и покачал головой. Однако он не смел прорываться сквозь этот опасный рой пчел. Не колеблясь, он начал убегать от роя. Это было его первостепенной задачей. «Молодой лорд, будьте осторожны». Старый Дуань и несколько мужчин следовали за Мученем. Так как они разделились с Муфеном, нужно любым способом защитить Мученя, иначе он не посмеет смотреть в глаза Муфену, если что-то произойдет с Мученем. Мучень кивнул. Его взгляд стал холодным, потому как он заметил, как рой пчел несется к ним. «Быстрее бегите!» — крикнул Мучень, и темно-черная духовная энергия покрыла его тело, и начал убегать на пределе своих сил. Если их полностью окружит рой пожирающих дух пчел, то они, несомненно, умрут. Дуань Вэй и другие поняли всю опасность их положения и побежали за Мученем. Они не стали ничего больше говорить. Хотя они двигались чрезвычайно быстро, рой пожирающих дух пчел двигался быстрее. Они чувствовали, что рой пчел все ближе и ближе. Проклятие! Дуань Вэй понял ситуацию и начал ругаться. Он стиснул зубы и хотел задержать рой пчел. Как только Дуань Вэй хотел задержать рой пчел, его остановил Мученя. «Дядя Дуань, не будьте так импульсивны. Смотрите, кажется, что они сдаются». Дуань Вэй был ошеломлен. Он посмотрел на рой и заметил, что он внезапно остановился, все еще жужжа на всю округу. Но, внезапно, весь рой полетел в северо-западном направлении. Мучень был удивлен происходящим и нахмурился. Он услышал слабый звук флейты, прибывающий издалека. Казалось, этот чрезвычайно специфичный звук привлекал пожирающий рой пчел духа. «Неужели роем этих пчел кто-то управляет?» – задумался Мучень. Этот звук, похожий на звук флейты, не выглядел естественным. «Молодой лорд, эти пчелы, наконец, отступили. Нам нужно поторопиться и воссоединиться с вашим отцом», – облегченно сказал Дуань Вэй, увидев, что рой пчел отступает. Услышав его слова, Мученя мягко сказал: «Дядя Дуань, пойдемте за роем пчел и посмотрим, куда он направляется». Дуань Вэй был ошеломлен, услышав слова Мученя, и быстро сказал: «Молодой лорд, это слишком опасно. Все будет в порядке. Мы не станем приближаться к ним и просто понаблюдаем. Если столкнемся с проблемами, то сразу же отступим», — подумав, сказал Мучень. «Если этим роем управляли люди, то могли ли другие люди получить информацию о птице девяти подземелий?» Видя настойчивость Мученя, Дуань Вэй беспомощно покачал головой и сказал: «Хорошо, мы пойдем за роем. Однако, если что-нибудь произойдет, то я немедленно уведу маленького лорда». «Да, спасибо, дядя Дуань», — Мучень улыбнулся. Больше не колеблясь, он мгновенно побежал за роем. Видя это, Дуань Вэй сказал мужчинам следовать за ним. Скорость пожирающих дух пчел была очень быстра. Однако, так как они выглядели словно огромная черная туча, Мучень не мог потерять их из виду. Чем больше они бежали, тем более напряженным становился Мучень. Он все лучше слышал звук флейты. «Молодой лорд, рой пчел остановился», — прошептал Дуань Фэй, волнительно смотря вперед. Услышав это, Мучень поднял голову и посмотрел вперед. Впереди он увидел поляну с небольшим холмом. На этом черном холме стояло странное черное дерево, вокруг которого кружились пожирающие дух пчелы. Кажется, звук флейты доносился оттуда. Однако звук был слишком тонким, если не прислушаться, его нельзя обнаружить. Мучень тщательно посмотрел на дерево, однако он так и не смог обнаружить там никого. Из-за этого он смутился, возможно, он ошибся. Мучень еще больше нахмурился и снова посмотрел на черное дерево. Он переместил взгляд и посмотрел на верхушку дерева. На верхушке дерева он слабо видел чью-то серую фигуру, которая то появлялась, то исчезала. «Там правда кто-то есть?» Глава 52. Флейта духовных насекомых. Мучень пристально смотрел на крону дерева, там он видел размытую темно-серую фигуру. Однако он чувствовал, что что-то было не так, поскольку эта серая фигура не подавала признаков жизни. «Что это?» – нахмурился Мучень. «Дядя Дуань, я должен кое о чем вас попросить», – прошептал Мучень. «Что такое, молодой лорд?» – немедленно ответил Дуань Вэй. Мучень приблизился и что-то прошептал ему на ухо. Когда Дуань Вэй услышал слова Мученя, то сразу же побледнел. «Молодой лорд, это слишком опасно», – пытался убедить его Дуань Вэй. Он не знал, почему Мучень хотел совершить такой опасный поступок. «Это же улей пожирающих жух пчел. Если они туда сунутся, то сразу же умрут. Дядя Дуань, все нормально, я знаю, что делать. Доверьтесь мне», – прошептал Мучень. Парень выглядел столь серьезно, что в его холодном взгляде не было и намека на безрассудство. Видя настойчивость Мученя, Дуань Вэй мог лишь криво улыбнуться. Он предупредил несколько мужчин и быстро ушел. Мучень лег в траву и стал наблюдать за уходящими мужчинами, затем сразу же посмотрел на крону дерева. Спустя 10 минут после ухода Дуань Вэя, издалека послышался какой-то шум. Приблизительно дюжина духовных животных направилась к дереву. Жужжание. Здешняя тишина была нарушена ревом духовных животных, из-за чего взбесились пожирающие дух пчелы. Пчелы, сформировав огромное черное облако, сразу же направились навстречу духовным животным. Рев. Только теперь духовные животные поняли, что попали в огромные неприятности. Немедля ни секунды, они сразу же развернулись и стали бежать, однако рой пчел был быстрее и постепенно догонял их. Так как рой пчел улетел, их улей, черное дерево, стал абсолютно беззащитен. Хотя здесь и осталось несколько пчел, но без своего преимущества в количестве, они – ничто. В этот момент Мучень, словно гепард, побежал к дереву. Как ловкая обезьяна, он сразу же запрыгнул на крону дерева. По пути пара пожирающих дух пчел пыталась помешать ему, однако он быстро расправился с ними. Мучень двигался чрезвычайно быстро. За время, равное 10 вдохам, он уже забрался на верхушку дерева. Верхушка была довольно просторна, но и довольно скрытна. Листья и ветви скрывали в себе огромные тайны. Из-за ограничений во времени, Мучень действовал быстро и сразу же посмотрел на внутреннюю часть дерева, где увидел таинственную фигуру среди сорняков. Однако это был скелет, без малейшего намека на жизнь. Кроме того, одежда на его костях была вся изодрана. Мучень удивленно посмотрел на скелет и подошел к нему. Он немного подождал, ТК, не смел вести себя опрометчиво. Приблизившись к скелету, он увидел, что половина его костей была обуглена, демонстрируя признаки увядания. Выходит, что человек при жизни получил серьезное ранение. Мучень осмотрелся и остановил взгляд на ладони скелета, в котором лежало письмо. «Меня зовут Тянь Чун из клана духовных насекомых. Когда я путешествовал, я нашел следы птицы 9 подземелий. Меня замучила жадность, и я хотел заполучить ее. Спустя множество сражений, я наконец смог найти ее, однако, тогда я обнаружил, что...» Далее письмо было нечитабельным. Однако Мучень чувствовал огромную ненависть, исходящую от последних строк, из-за чего он был ошеломлен. Следовательно, этот человек нашел птицу 9 подземелья и даже забрал ее, но в последний момент что-то случилось. «Клан духовных насекомых», – пробормотал Мучень. Мучень слышал, что это чрезвычайно странный клан, управляющий насекомыми в мире Большой Тысячи. Другие люди называют их подчинителями духовных насекомых. Они чрезвычайно скрытны и неприятны, лучше их не провоцировать. Но все же, Мучень не думал, что найдет здесь мертвеца из этого клана. Мучень подумал и посмотрел на другую ладонь скелета, где заметил черную флейту длиной в пару дюймов. На флейте были выгравированы различные рисунки насекомых, а она сама издавала тонкий звук. Мучень, казалось, завис. Говорят, что у каждого из клан духовных насекомых есть флейта духовных насекомых, которая может управлять духовными насекомыми. Могла ли это быть та самая флейта? Значит, звук, что я слышал, был создан ветром, входящим в эту флейту. Кажется, именно из-за звука этой флейты пожирающие дух насекомые сформировали здесь гнездо. Мучень быстро встал и был очень рад. Этот клан духовных насекомых использует довольно специфичный метод. Старший, так как вы уже мертвы, я позаимствую эту вещь. Мучень потянулся рукой к скелету и забрал флейту. Если он не ошибается, то эта флейта может контролировать пожирающих дух пчел. Однако, ему все еще нужно быть осторожным, все-таки он не из клана духовных насекомых. Если он просто призовет пожирающих дух пчел и не сможет их контролировать, все будет очень плохо. Хотя такой вариант был возможен, Мучень не хотел уходить с пустыми руками. Позволить такой вещи затеряться во времени и в конце концов разрушиться, будет простым расточительством. После того, как Мучень хотел было уйти, он остановился и посмотрел на серую одежду скелета. Он поколебался, но отдав честь скелету, Мучень снял одежду. Из-за огромного количества прошедших лет, одежда сразу же рассыпалась, как только он к ней прикоснулся. Освободив скелет от одежды, Мучень увидел два бутыля, лежавших под костями. Очевидно, они были непростыми, ибо даже спустя такое количество лет, они все еще целы. Мучень взял бутыли, в которых находилась черная жидкость. Однако Мучень не знал эффектов этой жидкости. Он открыл бутыль и почувствовал странный аромат. Бзззззззззз. Как только Мучень открыл бутыль, черное дерево внезапно задрожало. Он сразу же заметил, что пчелы, летающие под деревом, с красными глазами полетели к верхушке дерева. Увидев это, Мучень испугался. Он немедленно закрыл бутыль и кинул его в браслет с горчичным семенем. «Кажется, этот аромат очень привлекает пожирающих дух пчел. Мне нужно срочно уходить». Услышав жужжание, Мучень больше не мог здесь оставаться. Духовные животные, которых спровоцировал Дуань Вэй с остальными, надолго не задержат рой пчел. Если он сейчас не уйдет, то его окружит рой пчел и он умрут. «Спасибо, старший». Мучень отдал дань уважения скелету. Он больше не стал оставаться на дереве и, быстро спрыгнув, побежал в лес. Прибежав в лес, Мучень остановился и стал ждать Дуань Вэя. Но внезапно, его кто-то атаковал. «Кто?» – холодно крикнул Мучень. Подняв голову, на ветке дерева он увидел равнодушно смотрящего на него, знакомого человека. Это был Лю Мубай. Лю Мубай холодно взглянул на него и, протянув руку, сказал: «Кажется, ты правда удачлив. Куда бы ты ни пошел, ты везде что-нибудь да найдешь. Что ты нашел на верхушке дерева? Давай сюда». Глава 53. Сражение. Стоя под деревом, Мучень холодно смотрел на высокомерного Лю Мубая. Он не ожидал, что столкнется с ним здесь. Кажется, что клан Лю тоже был разделен на им пчел. Кроме того, Лю Мубай тоже услышал звук флейты, но, к сожалению, он опоздал, и Мучень первым забрал ее. Из-за того, что Лю Мубай требовал отдать флейту, Мучень начал смеяться. «Это не Северная духовная академия. Если я захочу убить тебя, то у меня не возникнет неприятностей. Поэтому, хорошенько подумай и прими верное решение. Думаю, что ты не настолько глуп, чтобы совершать отчаянные поступки». Увидев, что Мучень игнорирует его, Лю Мубай начал сердиться. «Я не испугался даже Сюэ Ту, который хотел убить меня. Кем ты себя возомнил, Лю Мубай?» Улыбнувшись, сказал Мучень. «Этот идиот Сюэ Ту, вероятно, наткнулся на серебринорогую дракона-пантеру и был убит ее. Правильно, тебе очень повезло, что это произошло», — насмехаясь, сказал Лю Мубай. «Клан Лю уже проверил всю местность и нашел следы серебринорогой дракона-пантеры. В том же месте они нашли клочья одежды Сюэ Ту. Только тогда они поняли, как Мучень смог выжить. Так вот, если Сюэ Ту умер от лап серебринорогой дракона-пантеры, как это связано с тобой? Ты настолько наивен, что думаешь, что сможешь напугать меня?» — холодно улыбнулся Лю Мубай. «Клан Лю уже восстановил цепочку событий, произошедших в тот день. Однако они думали, что это было лишь совпадением. Они не думали, что этот молодой парень просчитал все шаги наперед, что и привело к смерти Лю Мубая». Мучень улыбнулся. Он не стал спорить с Лю Мубаем. Ему были интересны люди, строящие из себя умников. «Прямо сейчас отдай мне вещь, которую забрал». Лю Мубай снова протянул руку. Однако, на этот раз, его ладони были покрыты слоем духовной энергии. Мучень улыбнулся и покачал головой. Бум! Как только Мучень покачал головой, взгляд Лю Мубая стал чрезвычайно холодным. Он тут же, словно ястреб, преследующий свою добычу, напал на Мученя. В этот момент Мучень пнул ногой листья и быстро побежал. Банг! Пламенно-красная духовная энергия столкнулась с листьями и полностью уничтожила их. Тело Лю Мубая было похоже на молнию, в то время как руки – на когти. Пламенно-красная духовная энергия усилилась и направилась прямо в грудь Мученя. Увидев жестокую атаку Лю Мубая, взгляд Мученя стал холодным. Темно-черная духовная энергия вырвалась из его тела и появилась печать безграничной смерти. Началось противостояние духовной энергии. Печать безграничной смерти засветилась и столкнулась с пламенно-красной духовной энергией. Донг! Кулак Мученя столкнулся с острыми когтями Лю Мубая. Прозвучал звук столкновения, и духовная энергия сотрясла воздух. Даже листья, лежавшие на земле, поднялись в воздух. Мучень задрожал и отступил на несколько шагов, все еще холодно смотря на Лю Мубая. Этот парень правда достиг стадии духовного вращения. Пик стадии духовного движения, удивился Лю Мубай. Когда Мучень боролся против Лю Яна, он только достиг средней фазы стадии духовного движения. Он и не предполагал, что Мучень так быстро достигнет пика стадии духовного движения. Скорость его развития слишком высокая. Кроме того, больше всего Лю Мубая удивило то, что Мучень заблокировал его атаку. Хотя Мучень все еще слабее, удивительно, что он может сражаться с воином начальной фазы стадии духовного вращения. А ты что-то да умеешь. Неудивительно, что ты ведешь себя так высокомерно. Изначально я хотел поиграть с тобой, борясь за место в пяти великих академиях. Однако, ты меня так раздражаешь, что я не упущу шанс и убью тебя сегодня, бессерчно сказал Лю Мубай. Он снова пошел в атаку и выпустил пламенно-красную духовную энергию. Выглядит так, что он и правда хочет убить Мученя сегодня. Свист. Лю Мубай не колебался и направил духовную энергию в когти. Пламенно-красная духовная энергия приняла форму орла, и он стремительно побежал к Мученю. Увидев, что Лю Мубай снова атакует, Мучень не стал стоять и тоже атаковал. На самом деле, он понимал, что Лю Мубай сильнее его. Если они продолжат сражаться в лобовой атаке, Лю Мубай получит свое и убьет Мученя. Мучень пальцами ног коснулся земли и отскочил назад. Как только он отскочил, на кончиках его пальцев начала собираться духовная энергия. Лю Мубай видел, что Мучень все отступает и начал насмехаться над ним. Куда подевалось все твое высокомерие? Почему ты теперь все прячешься и прячешься, словно избитая собака? В ответ на эти слова, Мучень лишь посмеялся. Однако он все еще не мог сражаться с ним в лобовой атаке. Ну давай посмотрим, куда ты сможешь убежать. Глаза Лю Мубая сверкнули, и пламенно-красная духовная энергия окутала его кулаки, после чего он прыгнул и атаковал Мученя сверху. Ястребиный яд. Пламенно-красная духовная энергия была похожа на огненное цунами. Ветер, под действием пламенно-красной духовной энергии, сформировал образ спускающегося с небес ястреба и заблокировал все пути отступления Мученя. Мучень остановился и посмотрел на беспощадную атаку, которая вот-вот достигнет его. Он сложил руки вместе и крикнул: «Формирование барьера! БЗЗЗЗ!» Как только он крикнул, воздух вокруг него задрожал. В воздухе сформировались путы из духовной энергии и связали все конечности Лю Мубая. Эта внезапная атака сильно удивила Лю Мубая. Духовный барьер, однако он недолго удивлялся. Он понял, что этот барьер довольно слаб и начал насмехаться. Значит, это всего-то слабенький духовный барьер. Бум. Плотная духовная энергия вырвалась и разорвала путы. Атака Лю Мубая не остановилась и продолжила надвигаться на Мученя. Однако она все же потеряла часть своей силы. На этот раз, Мучень не стал убегать от Лю Мубая, и лишь холодно посмотрел на него. Темно-черная духовная энергия окутала его руки, и он побежал вперед. Обе руки окутал свет, и на его ладонях появились две печати безграничной смерти. «О-о, так ты решил больше не убегать?» Увидев это, жажда крови вырвалась из Лю Мубая. Ястреб, сформированный из пламенно-красной духовной энергии, направился прямо в грудь Мученя. Печать безграничной смерти. В глубине души крикнул Мучень. Духовная энергия начала быстро циркулировать по его телу, и словно водопад, направилась в его ладони. Две печати безграничной смерти активировались и испустили огромный жар. Под двумя пристальными холодными взглядами, две мощных атаки наконец столкнулись. Глава 54. Черное ядовитое болото. Бум. Посреди леса раздался звук взрыва. Колебания духовной энергии разнеслись по округе и в клочья разорвали лежащие на земле листья. Деревья в лесу тоже пострадали, из-за чего начали сильно качаться. Под листопадом, два парня отчаянно атаковали друг друга. Из-за мощи их атак, они оба отлетели на несколько метров. Мучень приземлился на землю, еле устояв на ногах, и сделал пару шагов назад и попытался стабилизировать свое тело. Из-за чрезмерной силы атаки, его ладони дрожали и гудели от боли. Хотя его руки болели, он все еще смог отбить атаку Лю Мубая. Две печати безграничной смерти наконец показали свою мощь. С тех пор, как Мучень сформировал вторую печать, он так и не испробовал ее в бою. Все из-за того, что оба его противника, Сюиту и Цзицзун, были слишком сильны. Из-за огромной пропасти в их силах, использовать две печати безграничной смерти было бессмысленно. Поэтому, до сих пор, Мучень не знал истинной силы двух печатей безграничной силы. Но сейчас он узнал. Хотя Лю Мубай достиг стадии духовного вращения, он был лишь в начальной фазе. Хотя он и был сильнее Мученя, но пропасть между ними была не такой уж и большой, по сравнению с Сюиту и Цзицзуном. Поэтому, в этом сражении, две печати безграничной смерти, наконец, показали всю свою мощь. По сравнению с Мученем, который выглядел довольно расслабленно, лицо Лю Мубая стало пепельного цвета, а его взгляд был зафиксирован на Мученье. Очевидно, что у него в голове не укладывалось, как Мучень может сражаться с противником на стадии духовного вращения. Хотя у него еще были тузы в рукаве, но он же все-таки был на стадии духовного вращения. Он намного сильнее Мученя, но даже с его силой, он никак не может победить его. Что все это значит? Ты ошибся во мне, изначально, ты, наверное, думал, что я лишь ступенька, муравей на твоем пути, но, кажется, теперь ты так не думаешь, улыбаясь сказал Мучень, посмотрев на пепельное выражение лица Лю Мубая. На лбу Лю Мубая сразу же выступили вены, но он тут же сделал глубокий вдох и успокоил гнев в сердце. Его глаза потемнели, и он холодно сказал: «Ты правда превзошел мои ожидания, но ты думаешь, что теперь можешь вести себя высокомерно». Сказав эти слова, Лю Мубай снова выпустил свою пламенно-красную духовную энергию, а его глаза были полны жажды крови. Именно сейчас Лю Мубай высвободил всю свою жажду крови по отношению к Мученю. Неважно как, но он должен убить этого надменного человечишку. Увидев, что Лю Мубай в ярости, Мучень усмехнулся. Хотя он все еще не может победить Лю Мубая, но и получить желаемое не даст. Под тенью деревьев двое из них снова сошлись в поединке. Атмосфера становилась все напряженные, и только листья все так же бесконечно падали между ними. ТСЧ. Однако, в тот момент, когда они оба сошлись в битве, позади раздался странный звук, из-за которого в воздухе повисло напряжение. Свист. Звук слышался все лучше и лучше, пока, наконец, из леса не вышла дюжина человек и не встала позади Лю Мубая. «Молодой лорд, мы наконец нашли вас». Увидев пришедших людей, Мучень нахмурился. Все-таки все эти люди были из клана Лю. Увидев людей из своего клана, Лю Мубай втайне с облегчением вздохнул. Он сразу же повернулся и сказал Мученю: «Кажется, удача покинула тебя. Возможно, это не совсем так». Услышав его слова, Мучень странно улыбнулся и посмотрел вдаль, откуда шли знакомые люди. Этими людьми были Дуань Вэй и другие. Ясно дело, что Дуань Вэй с остальными слышали звуки сражения и спешили как могли. Увидев людей из клана Лю, они сразу же нахмурились и встали возле Мученя, посмотрев на клан Лю крайне недоброжелательно. Мучень покачал головой и расслабился. Так как здесь собралось так много людей из обоих кланов, в дальнейшей борьбе нет смысла, ибо это лишь спровоцирует духовных животных черной болотной топи. Именно из-за этого обе группы были напряжены и не знали, как поступить. Лю Мубай тоже понимал, что лучше не продолжать битву, и, стиснув зубы, без всякого желания посмотрел на Мученя и сказал: «Кажется, тебе снова повезло. Бесполезно произносить такие слова. Скажешь мне их тогда, когда попытаешься переступить через меня», — спокойно сказал Мучень. «Уж поверь, как только выдастся шанс, я сделаю это, и тогда посмотрим, сможешь ли ты остаться таким же высокомерным», — сказал Лю Мубай, пристально посмотрев на Мученя. Больше ничего не сказав, он увел людей из клана Лю обратно в лес. Увидев, что клан Лю ушел, Дуань Вэй и остальные тут же расслабились. Дуань Вэй посмотрел на Мученя и сказал: «Молодой лорд, с вами все в порядке?» Мучень улыбнулся и, ничего не сказав, холодно посмотрел вслед уходящему Лю Мубаю. И лишь спустя некоторое время он увел своих людей в другом направлении. «Нам тоже нужно идти. Нужно поспешить и встретиться с отцом. Черное ядовитое болото занимает огромную площадь. Над ним легко заметить ядовитые газы, которые могут убить даже воина на стадии духа. Воины же на духовной стадии вращения не смогут продержаться и полчаса, если вдохнут ядовитые миазмы. Каждый раз, когда в черном болоте взрываются пузыри, из них выходит ядовитый газ. В течение времени листья деревьев смешиваются с грязью, все больше расширяя болото, в котором скрываются чрезвычайно сильные духовные животные». На краю болота нервно стояла группа мужчин во главе с Муфеном, который, в данный момент, нахмурившись, смотрел на болото. «Территориальный лорд, идти через болото слишком опасно. Мы не сможем пересечь болото по воздуху из-за ядовитых испарений. А если мы рискнем пройти через болото, то вряд ли выживем из-за черного ядовитого крокодила», — сказал один из генералов клана Му, обращаясь к Муфену. «Можем ли мы как-то обойти черное ядовитое болото?» – нахмурившись спросил Чжоуе. «Да, можем, но это займет много времени. Если мы потратим слишком много времени, то мы отдадим добычу клану Лю», – ответил мужчина. «А эти ублюдки подготовились», – стиснув зубы сказал Чжоуе. «Очевидно, что клан Лю уже исследовал местность, отправив нескольких мужчин. И, раз уж они не пошли по этому пути, значит они обогнули болото». Му Фэн тяжело вздохнула и спросил: «Есть ли новости от маленького Му и остальных?» «Нет, может мне отправить нескольких мужчин на поиски?» — спросил Чжоуе. Му Фэн подумал и хотел что-то сказать, но в этот момент он внезапно улыбнулся и сказал: «В этом нет потребности, как я и сказал, не недооценивайте этого парня». Сразу после этого он посмотрел в глубины леса, откуда выходила дюжина человек во главе с молодым парнем. Это был Му Чэнь, папа. Му Чэнь посмотрел на мужчин, стоящих на краю болота, и улыбнулся. Наконец-то он их догнал. «Ты в порядке?» – спросил Му Фэн, улыбаясь Му Чэню. Му Чэнь кивнул и, подойдя к болоту, сказал: «Папа, кажется, что у нас неприятности». Конечно же, Му Чэнь тоже заметил проблему, с которой столкнулись Му Фэн и остальные. Слыша его слова, Му Фэн лишь беспомощно вздохнул. Он и Чжоуе могли положиться на свою силу стадии духа и пройти болото, но другие не могли. «Если мы продолжим здесь стоять, то птица девяти подземелий будет схвачена кланом Лю», — горько улыбнувшись, сказал Чжоуе. «Дядя Чжоу, расслабься. Птицу девяти подземелий не так просто получить», — покачал головой Му Чэнь. Хотя он и не встречался с птицей девяти подземелий, но, судя по информации, оставленной скелетом, ее не так просто заполучить. «Кроме того, мы все еще можем безопасно пересечь болото», — улыбнувшись, сказал Му Чэнь, пристально посмотрев на ядовитое болото. О, услышав эти слова, Му Фэн, Чжоуе и остальные сильно удивились. Они обратили свой взор на Му Чэня, который непринужденно и расслабленно потирал свои ладони. «У тебя есть план?» — увидев нетерпеливые взгляды, Му Чэнь кивнул. В духовном пути он повстречал места и поопаснее этого болота. Глава 55. План. Увидев широко улыбающегося парня, Му Фэн с остальными переглянулись, хотя они и были рады, но все еще были не уверены в способе, которым молодой парень перед ними хотел решить эту ситуацию. «Тогда, расскажи нам, если будешь нести всякую чушь, я тебя не прощу», — улыбаясь, сказал Му Фэн. Му Чэнь посмотрел на черное болото и сказал: «Даже птицы не смогут пересечь это болото, ибо как только они начнут пролетать над ним, то сразу же умрут. Все мы не сможем пересечь болото по воздуху, но мы можем построить лодку. С помощью лодки мы могли бы переплыть болото. Однако, в этом случае, на нас очень скоро напал бы черный ядовитый крокодил и разорвал бы в клочья». «Мы все это знаем», — упрекнул Му Фэн. «Фактически, черное болото нетрудно пересечь. Кто в черном болоте может свободно передвигаться?» — улыбаясь, спросил Му Чэнь. «Свободно передвигаться?» Му Фэн был немного ошеломлен и подумал: «Черный ядовитый крокодил? Да, если мы убьем черного ядовитого крокодила и используем его кожу для создания лодки, то мы спокойно пересечем болото. Кроме того, запах от кожи черного ядовитого крокодила отвлечет от нас других черных ядовитых крокодилов», — сказал Му Чэнь. «Так просто?» — Му Фэн с остальными нахмурились. Все, что предложил Му Чэнь, было легко сделать, но только лишь с кожей крокодила они смогут пересечь болото. Хотя кожа черного крокодила действительно возымеет некоторый эффект, но она не даст стопроцентной гарантии безопасности. «Охо-хо, у этого плана есть продолжение», — улыбаясь, сказал Му Чэнь. «Хотя черный ядовитый крокодил не так умен, но его все еще сложно поймать. Что касается заключительного шага, сначала нужно сделать первые шаги. Папа, дядя Чжоу, убийство черных ядовитых крокодилов я оставляю на вас». Услышав это, все переглянулись. Они никак не могли понять, что задумал Му Чэнь. «Мальчик, ты тоже не бездельничай», — стиснув зубы, сказал Му Фэн. Сейчас у них не было иного выбора, кроме как довериться Му Чэню. Иначе клан Лю оставит их позади. «Чжоуе, мы нападем. Остальные стройте лодки», — махнув рукой, сказал Му Фэн. «Да». Хотя многие все еще не доверяли плану Му Чэня, но, услышав приказ Му Фэна, немедленно приступили к работе, созданию лодок из поваленных деревьев. Му Фэн и Чжоуе переглянулись. Духовная энергия вырвалась из их тела, и, высоко прыгнув, Му Фэн завис прямо над черным болотом. Пламенная духовная энергия позади него сформировала образ пламенно-красной птицы. Все тело птицы было покрыто красной чешуей, а ее крылья были похожи на драконьи. От нее исходило огромное количество колебаний духовной энергии, она выглядела весьма могущественно. Из-за огромного давления духовной энергии, все болота задрожало и из него повылазило огромное количество черных ядовитых крокодилов, тревожно смотрящих на красную птицу. Рев. Чжоуе тоже взмыл в небеса, и позади него появился огромный носорог. Из-за увеличения веса тела Чжоуе, казалось, даже воздух завибрировал. Воины стадии духа, поглотив сущность духовного животного, могут заимствовать некоторые особенности поглощенных ими духовных животных. Например, Муфен позаимствовал скорость у птицы драконьего пламени, в то время как Чжоуе получил от горного носорога огромную силу. Мучень с трепетом посмотрел на величественных духовных животных позади Муфена и Чжоуе. В его взгляде читалась огромная страсть, ведь воины на стадии духа далеко превосходили воинов на стадии духовного вращения. Чжоуе сжал пальцы в кулак и нанес удар. Темно-желтая духовная энергия смешалась с огромной мощью горного носорога и, словно огромная гора, ударила в болото. Бум! Из-за такого мощного удара, вся земля начала дрожать, а в месте, куда пришелся удар, образовался огромный кратер. Из-за такой мощи, в небеса подлетели несколько десятков черных ядовитых крокодилов, со страхом смотрящих на двух людей. Муфен не стал медлить, и птица драконьего пламени позади него испустила протяжный рев. Мощное и плотное пламенно-красная духовная энергия вырвалась вперед и покрыла десятки черных ядовитых крокодилов. ТСЧ. Из-за огромной мощи духовной энергии, десятки крокодилов, обладающих лишь силой стадии духовного вращения, мгновенно умерли. Следом за этим, Муфен махнул рукой и кинул их прямо на край болота. Пока Муфен и Чжоуе сражались, неподалеку внезапно остановилось несколько мужчин. Это были люди из клана Лю, которых Муфен встречал ранее. Эти колебания духовной энергии. Лю Цзун внезапно остановился и поглядел вдаль. Это, Муфен и Чжоуе, кажется, у них появились проблемы. Должно быть, они в ловушке в черном ядовитом болоте. Ахо-ох, с силой Муфена и Чжоуе. Они, конечно же, могут прорваться силой, но и потребление духовной энергии будет огромным. Что же касательно остальных, они не смогут пересечь болото. Лю Цинтянь, стоящий впереди всех, сказал, если предположения верны, то достигнув центра черной болотной топи они будут ранены. Интересно, посмеют ли они сражаться с нами? Старший брат, ты умен. Если у нас будет шанс, мы не должны позволить им убежать. Если Муфен и Чжоуе умрут, разве клан Лю не сможет просто забрать их территорию, насмехаясь, сказал Лю Мин. Лю Цинтянь улыбнулся и кивнул. В его глазах можно было заметить жажду крови. Если у них будет такой шанс, они не упустят его, и, прямо сейчас, им нужно лишь ждать уставших и раненых Муфена и Чжоуе. Муфен, ты мог просто наслаждаться своей счастливой жизнью в своем клане, но ты же захотел забрать у меня птицу девяти подземелий. Теперь не обвиняй меня в беспощадности. Бум. Вся земля дрожала, а Мучень смотрел на бросаемых Муфеном крокодилов и облизнул губы. Каждый черный ядовитый крокодил был на уровне стадии духовного вращения, но, все еще ничего не мог противопоставить воину на стадии духа. Мучень мысленно похвалил отца и дядю Чжоу и подозвал нескольких мужчин, дабы снять кожу с крокодилов. Прямо сейчас, уже была создана небольшая лодка, поэтому Мучень приказал обернуть ее в кожу крокодила. Если сейчас поплыть на этой лодке, то она сразу же утонет. Однако, кожа черного ядовитого крокодила все еще была пропитана духовной энергией, которой хватит, чтобы удержать лодку на плаву. Завершив оборачивать лодку в кожу крокодила, все снова недоверчиво посмотрели на Мученя. Это действительно поможет им переплыть болото? Теперь твоя очередь. Муфен посмотрел на Мученя и серьезно сказал, не одурачь нас, если после входа в черное болото появятся какие-либо проблемы, многие из нас не выживут. Папа, расслабься. Мучень улыбнулся и указал на болото. Наша основная проблема состоит в том, чтобы избежать атак черных ядовитых крокодилов. Черные ядовитые крокодилы – духовные животные среднего ранга, но, так как они постоянно живут в болоте, их восприимчивость слаба. Кроме того, их зрение тоже плохое. Если мы сможем лишить их зрения, то, смешавшись с аурой от кожи крокодилов, спокойно пересечем болото. Как мы лишим их зрения? Нахмурившись, спросил Муфен. Все благодаря тебе, папа, спасибо, что заставил меня изучать духовные барьеры. Мучень улыбнулся и на кончиках его пальцев появилось 8 духовных печатей. Ты уже можешь создавать духовные барьеры, видя духовные печати на кончиках пальцев мученя. Му Фэн и Чжоуе были потрясены. Другие люди из клана Му тоже удивленно посмотрели на мученя. Это только слабый духовный барьер. Мучень, улыбнувшись, сказал: «Я создам небольшой духовный барьер, известный как барьер смятения духа. Хотя эффект от этого барьера не очень сильный, но он прекрасно подходит для того, чтобы на время лишить черных ядовитых крокодилов способности ощущать наше присутствие». Му Фэн и Чжоуе переглянулись. Они не думали, что Мучень настолько хорошо разбирается в духовных животных, даже лучше, чем они сами. Мучень не обратил внимания на смущенные лица отца и дяди Чжоу и стал серьезен. Он щелкнул пальцами, и все 8 печати слились с лодкой, из-за чего каждый почувствовал, что воздух стал вибрировать и испускать странные колебания духовной энергии. Мучень наконец закончил формировать печати и, вытерев пот со лба, сказал: «Готово». Все тут же посмотрели на лодку и увидели, как туман обволакивает ее и небольшую прилегающую территорию. Если человек увидит такой барьер, то сможет сразу же его разрушить. К счастью, черные ядовитые крокодилы не настолько умны. Молодой лорд может сделать намного больше, чем кажется на первый взгляд, восхитился Дуэн Вэй с остальными. Прежде они всегда считали мученя лишь ребенком, но теперь они поняли, что он не так прост. Хотя они все еще не были уверены в эффективности этого метода, но, увидев туман, немного расслабились. «Почему вы все так рано расслабились? Все хорошо, если это сработает, иначе же, мы лишь впустую потратили время и обрекли многих на смерть», хотя Му Фэн выглядел удовлетворенно. Он все еще не стал раньше времени хвалить мученя, чтобы он не возгордился собой. «Мула это, или лошадь, скоро узнаем», надулся Мучень. Он толкнул лодку в болото и первым запрыгнул в нее. Глава 56. Безжалостный план. Помп. В черном ядовитом болоте надувались пузыри и, взрываясь, источали ядовитый дым. Вонючее зловоние, смешиваясь с ядовитым дымом, образовывало смертельные миазмы, покрывающие все пространство над озером. В данный момент, на небольшой лодке, обернутой в кожу крокодила, плыло несколько людей. Все люди на лодке были чрезвычайно взволнованы. Они даже не могли дышать, и лишь в страхе смотрели на ядовитое болото. Из-за огромного напряжения, в их телах начала бушевать духовная энергия. Это были люди из клана Му, поверившие в план мученя. Хотя самоуверенность мученя немного расслабила Дуань Вэя и остальных, они все еще чувствовали опасность. Мысли о том, что из-за малейшей ошибки лодка может перевернуться и они все умрут, заставили их быть напряженными. Но, по сравнению с напряженными товарищами, Мучень был спокоен, хотя все еще тщательно наблюдал за окружающей средой. На этой небольшой лодке большое количество экспертов клана Му, если они здесь погибнут, клан Му будет обречен. Му Фэн стоял около Мученя. Хотя он и выглядел спокойным, он все еще был довольно серьезен. Все его тело было напряжено, и, при малейшей опасности, он начнет действовать. Из-за движения в лодке, лодка немного покачнулась. Сразу же после этого, все болото задрожало и огромное количество черных ядовитых крокодилов, показав свои головы, поплыло к лодке. Увидев это, у каждого чуть не случился нервный срыв, а глаза начали нервно подергиваться. Даже их сердцебиение участилось. Посреди болота, десятки черных ядовитых крокодилов проплывало возле лодки, осматривая все своими жестокими алыми глазами. Все немедленно напряглись. Под контролем мученя, лодка медленно и устойчиво пересекала болото, из-за чего Му Фэн с остальными расслабились. Все-таки крокодилы не напали на них. В алых глазах крокодилов виднелся намек на непонимание происходящего. Очевидно, что черные ядовитые крокодилы глупы, и даже почувствовав, что что-то не так, все же не смогли понять причину. В конечном счете, маленькая лодка успешно миновала скопление крокодилов. Однако, люди на борту все еще не смели даже вдохнуть. Только спустя полчаса, когда уже виднелся другой край черного ядовитого болота, они смогли выпустить всю тревогу, скопившуюся у них в сердцах. «Хах, мы действительно пересекли это болото. Молодой лорд просто удивителен». Гнетущая атмосфера, царившая в лодке, рассеялась. Дуэн Вэй с остальными не скрывали своей радости, похвалили мученя. «Папа, ну как, я не опозорил тебя, правда?» Мучень с облегчением вздохнул и, хлопнув в ладоши, улыбнулся Му Фэну. «Ты чертов малец!» — усмехнулся Му Фэн. Однако он не мог скрыть своего счастья. Этот парень наконец вырос и смог помочь ему. По крайней мере, Он не зря столько времени провел без отца и матери. Маленький Му и правда вырос, эмоционально сказал Чжоуе, возвратившись из духовного пути, Мучень сильно изменился. Если раньше он был лишь талантливым мальчиком, то теперь он мог взять на себя ответственность. Му Фэн кивнул. Он потрепал Мученя за волосы и прыгнул на край болота. «Мы должны поспешить, иначе мы сильно отстанем от клана Лю». «Да». Дуэнь Вэй с остальными, ответив в унисон, поспешно сходили на берег. Организовав строй, они осторожно, но достаточно быстро, начали двигаться к центру черной болотной топи. Как только Му Фэн с остальными направились в центр черной болотной топи, издалека за ними холодно наблюдали. Все эти парни просто взяли и пересекли черное ядовитое болото. Как это возможно? Лю Мин посмотрел на удаляющихся людей и мгновенно побледнел. Кажется, клан Му подготовился, нахмурился Лю Цзун. Изначально, он хотел напасть на истощенных и раненых людей клана Му, когда те пересекут болото. Однако, к его неожиданности, люди из клана Му были полны сил. Взгляд Лю Цин Теня сразу же стал холоднее, чем прежде. Чем лучше клан Му подготовлен, тем больше препятствий у них появится. Этих людей из клана Му нужно убить и захватить птицу девяти подземелий. Как только клан Лю получит птицу девяти подземелий, то станет единоличным правителем всего Северного Духовного Королевства. И он, Лю Цин Тянь, больше не будет лишь территориальным лордом, а станет лордом Северного Духовного Королевства. Неистовое желание заполнило взгляд Лю Цин Теня. «Старший брат, что теперь будем делать?» – спросил Лю Мин. «Судя по всему, скоро клан Му догонит их. Нет нужды торопиться», – Лю Цин Тянь сказал с улыбкой. «Сколько времени мы готовились? Мы уже давным-давно обошли всю черную болотную топь. Клан Му все еще хочет сражаться с нами, не подготовившись». Сказав это, он холодно посмотрел на черное ядовитое болото. «Вперед! Немного дальше я устрою им сюрприз». Так как они входили в окрестности центра черной болотной топи, Му Фэн с остальными начали вести себя осторожнее, так как здесь встречались духовные животные, почти достигшие небесного ранга. Если они станут их целью, то это будет очень неприятно. В конце концов, им все еще нужно будет сражаться с кланом Лю. Группа спокойно прошла темные джунгли. Даже встретив духовных животных, они не стали нападать на них. Вместо этого, они осторожно обходили их и убегали. Это продолжалось в течение получаса, пока Му Фэн с остальными наконец не вышли из джунглей. Пройдя сквозь джунгли, они оказались на горном утесе. Посредине горы была огромная трещина, выглядевшая, словно это был рот огромного демона. Му Фэн с остальными посмотрел на черную горную пропасть и нахмурился. Остальные, чувствуя опасность, стали серьезны. «По постепенно приближаемся к центру черной болотной топи», — медленно сказал Му Фэн. «Впереди начнется истинная черная болотная топь. Именно там обитают самые сильные духовные животные высшего ранга». «Духовные животные высшего ранга». Дуэнь Вэй и другие насторожились. «Эти духовные животные эквивалентны воинам стадии духа. По пути мы не станем убивать духовных животных. Здесь духовные животные высшего ранга слишком кровожадны. Даже небольшая капля крови привлечет множество других духовных животных. Если мы встретим больше двух духовных животных высшего ранга, то у нас будут неприятности». Мучень кивнул. «Это место намного опаснее Северного Духовного Поля.